Глава 3. Волк-оборотень. Ставка Адольфа Гитлера в Вервольф под Винницей. Июнь 1942 года. Фюрер не любил пиво. Кроме того, он не любил вино и шнапс. Все знали, что фюрер трезвенник, не доверяющий тем, кто может пропустить среди дня рюмку-другую. Шнапс. Ладно. В конце концов, только русские способны пить водку в такую жару. Да и без вина Эрвин Гегель сумел бы обойтись. Хотя... бокал ледяного Рейнвейна иногда вставал пред его мысленным взором. А вот о пиве он по-настоящему мечтал. Холодная, запотевшая кружка светлого мюнхенского с высокой снежной шапкой пены. Достаточно было чуть прикрыть веки, чтобы представить, как она стоит на картонном квадратике с изображением оскаленной волчьей пасти, сбоку от блокнота в кожаном переплете. Можно было представить даже, как посверкивающая толстым стеклом кружка отражается в лакированном зеркале столешницы. Но стоило только открыть глаза, как картина менялась самым драматическим образом. Вместо кружки перед Гегелем стояла бутылочка минеральной воды. Несмотря на жару, Гегель к ней так и не прикоснулся. Да и другие участники совещания тоже не проявляли большого интереса к теплой, солоноватой минералке. Фюрер, кажется, был единственным человеком в комнате, который пил минеральную воду. Гегель замечтался и был немедленно за это наказан. «Вы не слушаете меня, Гегель!» Голос Гитлера хлестнул его, словно кнут. Эрвин Гегель вскинул голову и бестрепетно встретил взгляд горящих черных глаз фюрера. «Никак нет, мой фюрер. Вы говорили о необходимости усилить наше наступление на Кавказ к нефтяным месторождениям Баку. Почему же вы сидели с закрытыми глазами?» Присутствующие за столом генералы смотрели на Гегеля с плохо скрываемым злорадством. Оберштурмбанфюрер СС, да к тому же офицер главного управления имперской безопасности, не мог рассчитывать на симпатии высшего генералитета. «Они все считают меня мясником», — подумал Гегель. «Конечно. Сами они, эти надменные прусаки, кровь не проливают». Для этого у них есть солдаты. Воевать, передвигая фигурки на штабных картах, легко. Жизни тысяч людей превращаются в абстракцию. Но, господа в белых перчатках, что бы вы делали без тех, кому приходится выполнять грязную работу? «Я запоминал вашу речь, мой фюрер», — четко ответил он. «Если вы мне не верите, я могу повторить ее слово в слово». Гегель и в самом деле мог это сделать, несмотря на то, что не вслушивался в слова Гитлера, а думал о холодном пиве. Память оберштурмбанфюрера была тренирована не хуже, чем его тело. Поджарое, мускулистое тело спортсмена. С юных лет Гегель привык подниматься в 5 утра и 1,5 часа посвящать силовой гимнастике. Он увлекался плаванием и боксом, но был равнодушен к фехтованию и конной езде, единственным видом спорта, который прусские генералы считали достойными аристократов. Ну и плевать. Он Гегель. Не аристократ, кичащийся голубой кровью. Его отец был простым почтальоном, а дед и вовсе крестьянином. Зато он не обязан своей карьерой никому, кроме своего собственного таланта и стремления делать свою работу как можно лучше. «Я верю вам, Гегель». Гитлер заметно смягчился. «Но на будущее, господа, имейте в виду, что гораздо проще делать пометки в блокноте. Не зря же мои секретарши положили перед каждым из вас чистый блокнот и отточенный карандаш. Это, разумеется, была шутка, и генералы рассмеялись. Гегель ограничился вежливой улыбкой. «Итак, господа!» Голос фюрера зазвенел, как натянутая струна. «Кавказ — не только ключ к Южной России, не только удобный плацдарм для проникновения в Иран и Турцию. Кавказ — это прежде всего нефть, горючее для наших танков и самолетов. Кавказ должен стать нашим еще до осени». Гегель незаметно оглядел сидевших за столом. Начальник генерального штаба вермахта фельдмаршал Вильгельм Кейтель возвышался в своем кресле прямой, как отвес. Можно было подумать, что позвоночник фельдмаршалу заменяла древко от флага. Его длинные пальцы с пожелтевшими от никотина ногтями едва заметно постукивали по столешнице. Кейтель был завзятым курильщиком, но фюрер не позволял курить во время совещаний, и фельдмаршал страдал. «Какая Турция? Какой Иран?» — казалось, говорил его взгляд. «Мы который месяц не можем взять Крым?» Правая рука Кейтеля, генерал Альфред Йодель, разглядывал стоявшую перед ним бутылочку с минералкой с едва скрываемым отвращением. Эмоции отражались на его лице ярко, словно кадр кинохроники на белом полотнище экрана. «Баварец», — подумал Гегель снисходительно, — «баварцы — никудышные игроки в покер, чересчур несдержанные. Рано или поздно эта несдержанность не доведет Йодля до добра». Вчера на стол Гегелю легла расшифровка беседы Йодля и Кейтеля. РСХ позаботилась о том, чтобы при возведении ставки в комнатах генералов были установлены записывающие устройства. Генералы, очевидно, предполагали такую возможность, потому что разговаривали весьма осмотрительно. Но Йодль все же проговорился. «Черт бы побрал эти бесконечные совещания», — заявил он Кейтелю. «Мы тратим на них столько времени, что можно было уже дойти до Москвы». Гегель подчеркнул эти слова красным. «Особой крамолы в них не было, но никогда не мешает знать, как настроены твои подопечные». В ставке «Вервольф» оберштурмбанфюрер отвечал за безопасность, а, следовательно, обязан был вникать во все мелочи. Герой Харьковского сражения, генерал-полковник Эвальд фон Клейст, быстро набрасывал что-то в своем блокноте. Со стороны могло показаться, что он конспектирует речь фюрера, но Гегель готов был держать пари, что Клейст рисует в блокноте шаржи. Серое, будто присыпанное порохом лицо Клейста было сосредоточенным и даже хмурым. Впрочем, про него говорили, что он умеет шутить, сохраняя самый серьезный вид. В досье, которое Гегель собирал на Клейста, приводилось изречение, которое генерал-полковник любил повторять в узком кругу. «Веселые люди делают больше глупостей, чем печальные, но печальные делают большие глупости». При общеизвестной склонности фюрера к депрессиям эта фраза звучала довольно двусмысленно. «Поскольку бакинская нефть нужна нам уже сегодня», — воодушевленно продолжал между тем фюрер, — «я принял решение разделить группу армий Юг на две части. Первая, назовем ее группой А, усилит наступление на Кавказ. Вторая, группа Б, пойдет на Сталинград. Не позже сентября мы должны взять под контроль нефтяные промыслы Каспия и перекрыть русским дорогу на Кавказ. А единственная доступная для них дорога на Кавказ сейчас, когда мы господствуем в южно-русских степях, — это Волга». Гитлер потянулся к своей минералке, и Кейтель немедленно воспользовался мгновением тишины. «Мой фюрер», — произнес он неприятным скрипучим голосом, — «группа армий Юг недостаточно сильна, чтобы вести наступление на двух направлениях». «Что?» Гитлер, казалось, не расслышал начальника генерального штаба. «Что вы сказали, Вильгельм?» «У нас мало сил», — ответил Кейтель. «Мы с огромным трудом удержали русских под Харьковом. Если бы не Клейст, маршал Тимошенко уничтожил бы 6-ю армию Паулюса, перемолов ее, как в мясорубке. Что за пораженческие настроения, Вильгельм? Черные глаза фюрера недобро сверкнули. Мы нанесли азиатам страшный удар, от которого они, если оправятся, то не скоро. Тимошенко потерял под Харьковом почти 300 тысяч человек. Если наш друг Иосиф не расстреляет его за это, я буду весьма удивлен. И все же фельдмаршал прав, мой фюрер, перебил Гитлера Альфред Йодль. Гегель усмехнулся краешком рта. Похоже, его прогноз в отношении Йодля сбывался даже быстрее, чем он ожидал. Мы слишком распыляем силы. Крепкая ладонь Йодля звонко хлопнула по столу, и сидевшие за столом генералы вздрогнули от неожиданности. «Позвольте напомнить вам, господа, что фон Бок до сих пор не взял Ленинград. На Волховском направлении наши части завязли, как муха в дерьме». «Генерал Йодль», — ледяным тоном проговорил фюрер, — «я призываю вас не выражаться подобным образом. Вы не в казарме. Здесь присутствуют дамы». Он повернулся к своим секретаршам и галантно наклонил голову. По отношению к дамам фюрер неизменно вел себя по-рыцарски. «Приношу свои извинения», — пробурчал баварец. Гретта Вольф, яркая брюнетка с сочными пунцовыми губами и прозрачными голубыми глазами, снисходительно кивнула. Младшая секретарша фройлен Трудель Юнге, взятая на работу всего 3 месяца назад, покраснела и уткнулась в бумаги. Одна лишь Эльза Герман, прозванная «Ледяной красавицей» из-за абсолютной равнодушия к мужчинам, никак не отреагировала на извинения Йодля. Ее прекрасное лицо мраморной статуи оставалось непроницаемо. «Благодарение Богу, что у фюрера есть секретарша», — подумал Гегель. «Без них эти совещания превратились бы в сущий кошмар». Ни для кого не было секретом, что личные стенографистки и помощницы Гитлера тщательно отбирали специальной службой РСХ. Однако лишь очень немногие знали, что 3 секретарши — Вольф, Герман и Тарановский — были кадровыми сотрудниками организации «Аненербе» — «Наследие предков». Этот порядок завела адъютант фюрера Мария фон Белов, считавшаяся правой рукой руководителя Аненербе доктора Зиверса. Объяснялось это тем, что женщины, постоянно находившиеся при фюрере, должны были быть не просто хорошенькими машинистками, но идеальными нордическими женщинами. А наследие предков было той самой организацией, которая контролировала все проводящиеся в Рейхе исследования в области евгеники. Во всяком случае, так выглядела официальная версия, которую Мария фон Белов скормила Генриху Гиммлеру. Птицелов, глава СС Генрих Гиммлер, в чем ведении находилась Аненербе, считал себя реинкарнацией саксонского короля Генриха Птицелова, поверил, потому что сам был повернут на евгенических проектах. Но Эрвин Гегель полагал, что у адъютанта фюрера могли быть и более серьезные соображения, которыми она не посчитала нужным делиться с могущественным шефом СС. Грета Тарановски 1,5 года назад вышла замуж за боевого генерала Кристиана и получила разрешение покинуть группу личных стенографисток фюрера. На ее место взяли молоденькую Трудель Юнге, которую осторожно подвел Гитлеру его заместитель по партии Мартин Борман. Гиммлер, по слухам, был очень этим недоволен. Он считал, что Борман и без того имеет чересчур сильное влияние на фюрера. Но Юнге выглядела такой наивной простушкой, что Гегель не сомневался. Мария фон Белов вскоре приберет ее к рукам. Борман, отлично ориентировавшийся в мутной воде партийных интриг, был бессилен против ведомства Зиверса. Во всяком случае, пока бессилен, педантично уточнил про себя Гегель. Между тем фюрер использовал секундное замешательство Йодля для того, чтобы перейти в наступление. «Вы утверждаете, что наша армия не сможет разбить остатки азиатских хорд на подступах к Волге? в голосе Гитлера лязгнул металл. «Вы паникер, Альфред! Вы слишком засиделись за картами в штабе! Спросите генералов, которые били русских под Харьковом или под Орлом! Любой из них скажет вам, что мы уже сломали Сталину хребет и что русским нечего противопоставить железным легионам вермахта. Сибирские резервы исчерпаны. Заводы на Урале еще дымят, но и они встанут, когда мы захватим кавказские нефтяные скважины. Туземцы Кавказа ждут нас, как освободителей, и немедленно поднимут восстание против советов, стоит лишь ноге немецкого солдата коснуться их земли. Спросите хотя бы Клейста!» Эвальд фон Клейст оторвал взгляд от блокнота. «Мой фюрер, вы, безусловно, правы, говоря о желании порабощенных русскими народов Кавказа сбросить иго Москвы. Адмирал Канарис говорил мне, что агенты Абвера давно и плодотворно работают в тех краях. Я полагаю, что именно на Кавказе мы можем рассчитывать на искреннюю поддержку населения. Вот видите, Альфред?» Гитлер торжествующе поднял палец. «Это, говорит, не какая-то штабная крыса, а человек, который каждый день видит войну в лицо!» «Опасный выпад», — озабоченно подумал Гегель. «Йодель и так сдерживается из последних сил. Как бы не сорвался прямо сейчас». Судя по налившемуся кровью лицу Йодля, он был близок к тому, чтобы наговорить фюреру дерзостей. Но тут... Очень кстати, вновь заговорил фон Клейст. «Однако, — невозмутимо продолжал он, — я не могу поддержать идею о разделении группы армий Юг для броска к Сталинграду. Фельдмаршал Кейтель прав. У нас недостаточно сил. Под Харьковом мы отправили русских в нокдаун, но хребет их армии все еще цел. Каждый день с востока приходят все новые и новые подкрепления. Русские сейчас — это лернейская гидра из мифа о Геракле. Стоит отрубить этой гидре одну голову, на ее месте тотчас же вырастает новая. Для того, чтобы победить гидру, мы должны бить ей в сердце». «Куда же вы предлагаете бить, Клейст?» — вкрадчиво спросил Гитлер. «Сердце России — Москва, мой фюрер. Я полагаю, нам следует повторить прошлогоднее наступление, благо теперь мы в два раза ближе к Москве, чем в июне 41-го». Судя по тому, как зашептались между собой сидевшие вокруг стола генералы, фон Клейст выразил их общее мнение. Провал плана «Барбаросса» не давал покоя стратегам генерального штаба. После того, как полгода назад бог танков Гудериан был вынужден отступить от самых ворот Москвы, взятие русской столицы стало их идеей фикс. Сам же фюрер заметно охладел к этой идее, хотя причины такой перемены оставались для всех загадкой. «Москва?» — переспросил Гитлер насмешливо. «Это ловушка, которую русские приготовили для всех, кто хотел завоевать их страну. Поляки взяли Москву в 17 веке. И что? Азиаты осадили их в Кремле, а потом гнали до самой Варшавы. Наполеон взял Москву в 1812. Русские отдали ему город без боя. Он просидел в Москве до первых холодов и едва унес ноги. Мы сами едва не потеряли под Москвой лучшие части вермахта. Это ловушка, говорю я вам. Но я не собираюсь повторять ошибок прошлого. Мы не пойдем на Москву. Вместо этого мы сравняем с землей Ленинград и закрепимся на Волге. Тогда нам незачем будет тратить силы на бессмысленный штурм Москвы. Она падет сама, отрезанная от хлебных житниц Украины и кавказской нефти. Но для того, чтобы этот план сработал, нам жизненно необходимо выбить русских с Кавказа. «Я не возьму на себя ответственность за выполнение столь авантюрного плана», — глухо сказал Кейтель. При этом он смотрел не на фюрера, а на своего заместителя Йодля. Баварец одобрительно кивнул своему шефу. «Даже если вы не хотите штурмовать Москву, мой фюрер, я бы настаивал на концентрации всех сил на одном направлении». Клейст, как всегда, был корректен и сух — Например, на Кавказском. Группа армий «Юг» может прорваться к нефтяным месторождениям Азербайджана и взять их под контроль к концу лета, началу осени, но только при условии, что она не будет раздроблена. «Нам нет смысла тратить силы в боях на Северном Кавказе», поднялся со своего места начальник генерального штаба сухопутных войск Франц Гальдер. «Если Сталинград падет, Кавказ сам свалится к нам в руки». «Поддерживаю», — вставил Йодль. Я произвел необходимые расчеты. Гальдер подошел к стене, на которой висела большая школьная доска, и развернул длинный лист с графиками и таблицами. «Группе армий «Юг» потребуется 2 месяца, чтобы взять Сталинград и полностью закрепиться по обеим сторонам Волги. После этого, при условии, что линии снабжения будут функционировать без перебоев, нам понадобится еще 3 недели, чтобы подготовить прорыв к бакинским нефтяным полям с севера. В этом случае нам можно будет избежать длительных и, без сомнения, кровопролитных боев на Северном Кавказе. К тому же, я не стал бы преувеличивать степень лояльности местных народов. Мои расчеты показывают... «Гальдер!» — выкрикнул фюрер. Генерал вздрогнул и повернулся к Гитлеру. «Гальдер, вы похожи на бухгалтера. Где ваш боевой дух? Где священный огонь, который должен пылать в сердце каждого из нас? Вы вычисляете какие-то дни и недели, в то время как речь идет о великом столкновении вселенских начал. Мы стоим у шарнира времени, господа. Еще одно усилие, и мы повернем его. Если понадобится... Я пошлю на Сталинград все имеющиеся у нас резервы. Я переброшу войска из Африки. Сталинград падет. Это вопрос решенный. Но я хочу, чтобы вы поняли. Взятие Сталинграда не будет иметь никакого значения, если одновременно с ним не падет Кавказ. Башни, на вершинах которых горит неугасимое пламя, должны быть соединены одной цепью. Гегель открыл свой блокнот и аккуратно записал туда. «Башни» упоминает 3-й раз. «Проверить». Глаза фюрера метали черные молнии. Теперь генералы уже не решались перебивать его. Стенографистки, не поднимая глаз, лихорадочно водили карандашами по бумаге. «Нас ждет величайшее сражение в истории. Тьмы азиатских орд против сверкающего меча Севера». Для этого мы родились, для этого мы жили и вели нашу борьбу. Для этого, господа, вы совершенствовали свое воинское искусство. Мир не знал еще лучших стратегов, как не знал он и лучшей армии. И если вы в такой час, в час выбора, к которому вела нас судьба, отказываетесь от своего предначертания, вы недостойны не только своих постов и наград, вы недостойны... своей великой родины. Гитлер распрямил узкие плечи, выставил вперед упрямый подбородок. Казалось, он даже стал выше ростом. «Но я верю в вас, господа. Я расцениваю ваши колебания как минутную слабость, не более. Тем не менее, чтобы избавить вас от дальнейших сомнений, я беру на себя командование группой армий «Юг». Гегель ожидал, что генералы начнут протестовать, но все, включая задиру Йодля, угрюмо молчали. Напряжение, повисшее в комнате, напоминало Гегелю потрескивавшее в воздухе статическое электричество. «Группа армий А продолжает наступление на Северный Кавказ. Руководство ей я поручаю Эвальду фон Клейсту». Невозмутимый Клейст коротко наклонил голову. «Группа армий Б в составе 6-й армии Паулюса и 4-й танковой армии Готта идет на Сталинград. Если вы считаете, что этого недостаточно, я укреплю группу Б итальянскими и румынскими частями». «Это мусор!» — довольно громко произнес Йодль. Фюрер повернулся к нему. «Да, Альфред, это мусор. Но этот мусор сгорит в топке войны, очистив дорогу нашим непобедимым дивизиям. Паулюс возьмет Сталинград к сентябрю. Я дам ему и Готу столько танков, сколько потребуется. На Сталинград обрушится вся мощь Люфтваффе. А в сентябре, если мой храбрый Эвальд нас не подведет, в жилы вермахта польется черная кровь бакинских месторождений. Гегель, которого не слишком интересовали вопросы стратегического планирования, внезапно ощутил необычайное воодушевление. Оно представилось оберштурмбанфюреру красной теплой волной, поднимавшейся вверх по позвоночнику. Хотелось отбросить блокнот, схватить Шмайсер и отправиться прямиком на Восточный фронт, туда, где, как грозовая туча набухала готовым обрушиться на Сталинград огненным ливнем, группа армий «Б». И это будет поворотный момент войны. Голос фюрера окреп и загремел. Русские, отброшенные за Волгу, уже не смогут сопротивляться. Когда Япония нанесет удар по восточным окраинам Сибири, остатки русской армии будут искать спасение в дикой тайге. Пусть. Там мы не станем их преследовать. Наша цель будет достигнута. Мы получим жизненное пространство для будущих поколений Рейха. Опираясь на Кавказскую цитадель, мы захватим Турцию. Мы накажем трусливого иранского шаха и получим доступ к нефти Персидского залива. А после этого наступит черед Англии. Он говорил что-то еще, но оберштурмбанфюрер уже не вникал в смысл произносимых фюрером слов. Перед его мысленным взором предстала необычайная, очень подробная и будто живая карта. Рельефные горы Кавказа, изрезанные бухтами побережья Турции, сосновые леса Персии. Блестели на солнце маленькие озера, похожие на начищенные серебряные монетки. Сверкали белоснежные вершины, по ниточкам дорог сновали черные муравьи машин. По всей площади карты расползались зеленые стрелы. Это шли непобедимые части вермахта. А над всем этим раскинул черные крылья, вцепившийся мощными когтями в свастику, орел Третьего Рейха. «Хайль Гитлер!» — воскликнул, вскакивая кто-то из штабных. Вслед за ним поднялся, выбрасывая руку вперед, Эвальд фон Клейст, только что получивший под свое начало целую группу армий. «Хайль Гитлер!» — звучало со всех сторон. Гегель с удивлением обнаружил, что морщины на лбу фельдмаршала Кейтеля разгладились, а глаза горели неподдельным энтузиазмом. «Под руководством нашего фюрера мы возьмем Сталинград», — возвестил фельдмаршал. «Уверен, что Паулюс нас не подведет». Йодль, с лица которого не сходило скептическое выражение, пожал плечами. «Ну, если только наступление на Кавказ возглавит фон Клейст, возможно, это действительно неплохой план». Даже педант Гальдер нерешительно снял с доски лист со своими расчетами и принялся сворачивать его в трубку. Он был похож на школьного учителя, которого неожиданно уличил в невежестве один из учеников. «Как ему это удается?» — подумал Гегель. Он не первый раз присутствовал при спорах Гитлера с его генералами и привык к тому, что споры эти всегда заканчивались одинаково. Победой фюрера. Но понять, каким образом фюрер добивался этой победы, Гегель так и не смог. Ни для кого не было секретом, что генералы в своей массе недолюбливали Гитлера. Прусская военная косточка, голубая кровь, наследники вековых традиций касты воинов и полководцев — они готовы были признавать авторитет фюрера как вождя нации, но не могли допустить, чтобы он вмешивался в сферу их профессиональных интересов. Даже самые лояльные из них считали Гитлера дилетантом в военном деле, который способен своим вмешательством испортить хорошо подготовленную операцию. А нелояльные в частных беседах с проверенными друзьями называли фюрера безродным австрийцем, сомнительным прошлым. Отношение несколько изменилось после череды блестящих побед, одержанных вермахтом в Европе. Тогда Гитлер пошел наперекор своим генералам, опасавшимся открытого столкновения с войсками союзников, и неожиданно оказался прав. Даже самые отчаянные критики фюрера были вынуждены признать, что он обладает исключительной интуицией, позволяющей ему принимать отчаянные, но неизменно выигрышные решения. И все же этого было недостаточно, чтобы раз за разом одерживать верх в спорах с упрямыми пруссаками. Гегель никогда не считал себя докой в стратегии, в конце концов, это было не его дело. Но даже он догадывался, что любой из генералов, принимавших участие в совещании, мог по пунктам разобрать нарисованную фюрером картину и не оставить от нее камня на камне. Мог бы, но никто даже не попытался. Кроме, пожалуй, бедняги Гальдера, которому Гитлер не дал даже рта раскрыть. «В чем же здесь, черт возьми, дело?» — думал Гегель, разглядывая поднимавшихся с мест генералов. Кейтель нетерпеливо проталкивался к выходу. Ему, очевидно, не терпелось закурить вожделенную голландскую сигару. Йодль намеренно, неторопливо собирал разложенные по столу бумаги. Гальдер продолжал сражаться со своими чертежами. Фон Клейст дорисовывал что-то в блокноте. Ни у кого, по-видимому, не возникло желания пообщаться с фюрером наедине после совещания и в приватном порядке убедить его переменить свое решение. «Ну и прекрасно», — сказал себе оберштурмбанфюрер. «Мне лишние уши совсем не нужны. А ждать, пока очередной генерал будет изводить шефа просьбами о выделении ему дополнительных резервов, у меня нет времени». Он взглянул на часы. На этот раз совещание длилось 3 часа и 5 минут. Почти рекорд скорости. В прошлый раз не уложились и за 4 часа. Эрвин Гегель закрыл блокнот, предварительно засунув в него карандаш. Он уносил карандаши с каждого совещания у Гитлера. Поднялся и, обойдя стол, подошел к фюреру, который диктовал что-то фройлен Юнге. Несколько минут фюрер не обращал на него внимания, и тогда глава службы безопасности Вервольфа позволил себе кашлянуть. «Да, Гегель», — несколько раздраженно бросил Гитлер, оборвав диктовку. «Что у вас?» «Мой фюрер», — Гегель вытянулся во фронт, прижав блокнот локтем. «Я подготовил доклад о безопасности ставки». «Так передайте его моему адъютанту». Казалось, гнев фюрера, который он сдерживал во время совещания, сейчас прольется на ни в чем не повинного Гегеля. «У меня достаточно других забот». «Прошу меня извинить, мой фюрер», — твердо сказал Эрвин. «Ситуация достаточно серьезная, и я просил бы уделить мне хотя бы 5 минут для личного доклада». «Не сейчас», — отрезал Гитлер. «Возможно, вечером или нет. Завтра». «Во время послеобеденной прогулки. Ваш доклад подождет до завтра?» Гегель поборол искушение ответить «нет» и кивнул головой. «Да, мой фюрер. В таком случае оставьте нас». Гитлер повернулся к секретарше, мгновенно поменяв брезгливое выражение лица на любезную улыбку. «Итак, на чем мы остановились?» Гегель отошел, мысленно кляня генералов, сопротивление которых привело фюрера в дурное расположение духа. Если бы они согласились с его планом сразу, Гитлер наверняка не отказался бы уделить ему 5 минут своего времени. А информация, которую Гегель намеревался сообщить фюреру, была чрезвычайно важной. Комната совещаний, между тем, почти опустела. В углу негромко переговаривались адъютанты, майор Эмбль и капитан фон Путкаммер. Но и они, судя по всему, собирались уходить. Ледяная красавица Эльза Герман и роковая брюнетка Грета Вольф замерли на почтительном расстоянии от фюрера, ожидая, пока он закончит диктовать. «Черт с ним», — подумал Гегель расстроенно. «В конце концов, сейчас я имею полное право выпить кружку пива». Пивной на территории ставки, разумеется, не было. Но в помещении так называемого «нового отеля», где останавливались прибывающие из Берлина гости, имелся небольшой бар. Кельнер Вилли, состоявший на содержании у гестапо, всегда был рад угостить главу службы безопасности ставки за счет заведения. Настроение Гегеля несколько улучшилось. Он вышел на крыльцо и сразу же нырнул в удушливое облако табачного дыма. Заядлые курильщики Кейтель и Йодль дымили сигарами, не потрудившись отойти подальше от комнаты совещания. «Не понимаю, Альфред», — говорил Йодль Кейтель. «Сейчас я готов выдвинуть 10 контраргументов против этого плана, но когда я слушаю фюрера, меня как будто наваждение какое-то охватывает. Он говорит так убедительно». «Чертовски убедительно, Вильгельм», — согласился баварец. «У шефа есть какая-то способность завораживать. Кажется, греки называли это харизмой». «И эти тоже ничего не понимают», — сказал себе оберштурмбанфюрер. Однако Кейтель нашел правильное слово — наваждение. «И я сегодня тоже почувствовал нечто весьма похожее на колдовство». Тут он вздрогнул, потому что в конце улицы послышался страшный рев, сопровождаемый чиханием выхлопной трубы. На площадь перед домиком, где проходили оперативные совещания, вылетел сверкающий хромированными деталями мотоцикл, описал красивую дугу и остановился у крыльца. Стоявшие поблизости офицеры шарахнулись в сторону, а Кейтель едва не выронил свою сигару. «Хайль Гитлер!» — воскликнул лихач, спрыгивая со своего байера. Голос у лихача был женский. Мотоциклист стянул с головы массивный шлем, и по плечам рассыпались пышные светлые волосы. В плотно облегающей фигуру черной кожаной форме личный адъютант фюрера Мария фон Беллов смотрелась настоящей валькирией из «Песни о Нибелунгах». «Где фюрер?» — отрывисто спросила она у подвернувшегося под руку фон Путкаммера. Тот ошеломленно мотнул головой в сторону комнаты для совещаний. Мария фон Беллов сбежала по ступенькам, грациозно прижимая шлем к бедру. И тут взгляд ее упал на успевшего отойти далеко Гегеля. «Эрвин, вы-то мне и нужны». «Весьма польщен, Мария», — галантно улыбнулся Эрвин, возвращаясь к крыльцу. «Я как раз собирался проинформировать фюрера о некоторых серьезных проблемах, которые возникли у службы безопасности Вервольфа. Однако фюрер сказал, что может принять меня только завтра, и посоветовал передать мой доклад кому-нибудь из адъютантов. Полагаю, вы лучше других можете оценить степень грозящей ставки опасности». Мария фон Беллов подняла руку и приложила тонкий палец к губам Гегеля. «Тш-ш-ш, Эрвин, я постараюсь сделать все, чтобы фюрер выслушал вас лично, и, возможно, даже сегодня. Но прежде мне необходимо доложить ему о другой проблеме, поскольку эта проблема также имеет непосредственное отношение к безопасности Вервольфа. Я полагаю, что вам следует быть в курсе дела». Она убрала палец. Гегель стоял как столб, все еще ощущая губами прикосновение ее нежной кожи. «Однако у меня нет полномочий, чтобы посвящать вас в эту тайну лично», — продолжала Мария фон Беллов. «Это может сделать только фюрер, поэтому, Эрвин, я прошу вас подождать немного здесь, снаружи. Ни в коем случае не уходите, хорошо? Вы действительно очень нужны». Прежде чем Гегель успел ответить, она повернулась и решительно толкнула дверь комнаты для совещания. Эрвин Гегель снял фуражку и шелковым носовым платком вытер взмокший лоб. Кружка пива, стоявшая перед мысленным взором оберштурмбанфюрера, растаяла, как мираж в пустыне.